порыве модерна вальсируют красные, желтые брызги прозрения. Я на озябнувшей сцене позирую, осень скрипит колесом обозрения. Кофе, джаз, лучи, искры беспечные, необъяснимое всепонимание. Кабель нечаянных, ритм переменчивый, черное, белое, воспоминания. Гармонии, миг постижения, жажда открытий, принятие истины, гамма, палитра, звук, изображение, небом, ветвями, дорогами, листьями.